Глава 10. Неделю. Целую неделю, мать его, я провел в этой больнице. И, возможно, провел бы еще дольше, если бы окончательно не начал там ругаться со всеми подряд. Что за идиотизм? Местные целители, как их вообще назвать, просто уже оборзели. Сперва ко мне приходил один и тот же профессор вместе с тем самым доктором, который проводил всю процедуру и осматривал меня. Они задавали вопросы, следили за мной, делали какие-то записи и постоянно хмыкали. Хмыкали и ничего толком мне не говорили. Потом их стало трое. Причем мой врач перестал появляться, но только когда я его сам вызывал, но обычно это приходилось делать вместе с руганью. По-другому просто никак. Позже начали приходить обычные целители и, как мне показалось, проводили какие-то эксперименты. А вот потом мое терпение просто лопнуло. Когда ко мне в палату привели несколько студентов с какого-то профильного факультета, связанного с подобными процедурами, в том числе и возвышение, я уже не выдержал. И именно в тот день из моей палаты все вылетели пулей. Я точно не помню, что именно произошло, но все предметы, находящиеся на столе, посыпались на пол, и, кажется, не только они. После этого случая ко мне до самого утра больше никто не заходил, а на следующий день я выписался. И вот теперь я иду домой, пешком. Мне посоветовали первое время не садиться за руль, но вертел я их советы. Короче, сам же разберусь. Я был невероятно зол из-за того, что просидел там целую неделю, и все напрасно, ведь мой результат в плане возвышения не сдвинулся ни на один уме. Вообще больше никаких подвижек не было, и все врачи, профессоры и другие якобы умные люди просто недоумевали и разводили руками. А мой результат так и остался на десятке. Твою мать, лучше бы я сидел дома и продолжал тренировки. А еще ведь мне необходимо в срочном порядке ехать в лавку за экстрактом Куприянова, а также вот-вот Марк Шолохов должен был привезти новую партию кофе, и я очень сильно боялся опоздать. Знаю, что подобных неурядиц, как в прошлый раз, больше не должно случиться, но страх оставался. И все это, учитывая, что я даже не успел подать заявку в департамент на поступление в магическую академию. «Все не как у людей», — бурчал я, продолжая идти. «У всех рост идет плавно и в течение недели, а у меня же сразу, блин!» Ведь зря только надеялся, что еще хотя бы на один уме увеличится. Как теперь поступать? Нет, шанс-то есть, конечно, только вот он слишком мал. Когда в последний раз в академию поступали одаренные с таким показателем? Точнее, это даже неправильный вопрос. А такие случаи вообще были? Вот это правильный вопрос. Хотя в то же время я понимаю, что там плавающая система, и все зависит от того, какая в этот год будет конкуренция среди поступающих. Только вот меня это слабо обнадеживает. Подходя к дому, я остановился и на некоторое время засмотрелся на своего гоблина, который уже успел покрыться пылью и листвой. В этот момент у меня на душе стало немножечко легче, даже и не знаю почему, соскучился, что ли, по машине. Я скинул листву, которая находилась рядом с его фарами, якобы она мешала гоблину видеть, и отправился дальше к подъезду. Но стоило мне сделать пару шагов, как я тут же замер. Чего? Какого хрена? Как он тут оказался? Неужели отомстить решил? Буквально за мгновение пронеслись мысли в моей голове, после чего я изумленно уставился на Митина, который поджидал меня у самого дома. Митин сидел на лавочке у подъезда, в котором жил Фирс. Еще недавно за ним он следил, а теперь просто поджидал. Положение по возвращению было незавидным. Автомобиль, на котором он передвигался, был арендным, квартиру для него тоже снимал Падлов, поэтому сейчас ему приходилось выкручиваться самостоятельно. Да, была заначка на экстренный случай, но ее надолго не хватит. Можно было бы подыскать себе дело по профилю или, на худой конец, официальную работу, но был один важный нюанс. Печать и тот парень, которому был привязан кончик его поводка. Что взбредет ему в голову? Охранять? Унижать? Заставить покончить с жизнью? Ответов у Егора не было, поэтому первым делом, обустроив себе минимальный уголок в хостеле, он решил разобраться с определяющим фактором в своей жизни – с хозяином печати. Митин тяжело вздохнул, затем достал телефон и взглянул на время, после чего заметил вошедшего во двор парня. Он подошел к странному агрегату, что стоял на парковке, и, тяжело вздохнув, сбросил листву с фар. Несколько секунд постояв и посмотрев на автомобиль, он направился к подъезду. Пройдя несколько шагов, он замер и уставился на Митина. «Ну чего встал, хозяин?» — хмыкнул здоровяк и кивнул на лавочку. «Садись, поговорим о делах наших скорбных. Как тебя зовут? Фирс?» Парень осторожно сделал шаг к лавочке и спросил. «Просто поговорим?» «Но в камере ты был не очень болтлив», — хмыкнул мужчина. «Надо же теперь решать, как жить дальше». Фирс с недоверием осмотрел здоровяка, затем оглянулся и с задумчивым видом уселся рядом. «А я здесь при чем? Я буду жить, как жил, ну и ты живи». «Увы, как жил, уже не получится. Раньше-то я был на содержании у падлова, и жилье, и машины, и еда с одеждой, а теперь нет. Гол, как сокол, разве что печать есть». «Ну, я тебя не держу», — осторожно сказал парень. «Да и как я тебя содержать буду? Зачем ты мне?» «Ну, держишь не ты, а печать», — пожал плечами здоровяк. «Я от тебя далеко отходить не могу. Так, в пределах города, еще куда ни шло, а вот дальше будут проблемы». «Сначала ныть будет, а затем руку жечь начнет». Фирс еще раз осмотрел здоровяка и почесал голову. «Слушай, город у нас хоть и не столица, но я уверен, что найдутся люди, которых я никогда не видел». «Возможно», — флегматично пожал плечами Гоша. «Ну так давай и дальше будем делать вид, что мы друг друга не знаем, мы будем жить своей жизнью», — предложил Фирс. «Мне от тебя ничего не надо. Тебе, насколько я понимаю, тоже. Так?» «Так». «Ну вот, будем держаться подальше, да и все. Мы можем годами жить в этом городе и не видеть друг друга. Если предоставится возможность снять печать, я дам тебе знать. Номер свой только оставь», — предложил парень. «Идея мне нравится, но ты не учел пары моментов», — спокойно произнес Митин. «Первый, что если ты куда-нибудь уедешь, допустим, в отпуск на моря, ты представляешь, что со мной будет тут?» «Ну, я тебя предупрежу», — осторожно предложил Фирс. «Ну и второй. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Ну, вроде как, профессия моя». Фирс осмотрел собеседника и неуверенно произнес. «Морды бьешь?» «Ну и это в том числе. Я немного из другого мира, парень». «Какого мира?» «Криминального. Не скажу, что я прямо вор в законе, но кое-какие связи у меня есть, и занимаюсь я делами специфичными». «А в чем проблема?» «В печати. Если меня возьмут легавые, проверят, а тут хлоп, и у меня печать. Сможешь доказать, что ты мне ничего не приказывал?» «Ну?» — протянул Фирс, поняв суть проблемы. Пару секунд поразмыслив, он произнес. «А ты не делай ничего такого криминального. На работу устройся». Митин хохотнул, взглянул на парня и хотел было уже что-то сказать, но тут на правом запястье проявилась печать и начала слегка припекать. Здоровяк тут же закрыл рот, посмотрел на печать и снова уставился на парня. «И кем я, по-твоему, могу устроиться?» — проворчал он и начал растирать запястье. «Ну, у тебя вон руки какие, можно в пекаре пойти тесто месить?» «Ага, замес устраивать», — буркнул Митин. «Ну или охранником каким, или вообще вот, в телохранителе, ну или, не знаю, в общем...» Тут Фирс внимательно оглядел собеседника и, набравшись смелости, произнес. «В общем, будь человеком, живи, как остальные люди, на работу ходи, а не как уголовник деньги вымогай, понимаешь?» Митин сглотнул, шевельнул челюстью и произнес. «Понимаю». После этой неожиданной встречи со здоровяком, который совсем недавно пытался убить меня, я послал Митина куда подальше в надежде, что мы больше с ним никогда не увидимся. Честно говоря, понятия не имею, зачем его вообще выпустили и почему эти люди подумали, что мне нужен такой подчиненный, но я нисколько не был рад подобным знакомствам. Очевидно, что от этого мордоворота будут сплошные неприятности, а если по его вине меня как ответственного еще и за решетку упекут, так это вообще, даже и не знаю, как выразиться. Я-то не аристократ и уверен, ко мне никаких поблажек не будет применяться. В общем, пускай-ка он сам по себе как-нибудь справляется, без моего участия. С этими мыслями я направился в департамент подавать документы на поступление. Точнее, от меня это просто заявка. Вся суть в том, что департамент магических дел должен будет принять заявку, повторно измерить мое количество уми и направить информацию в столицу. На этом все. Дальше только ждать. За вчерашний вечер, кстати говоря, я успел исследовать всю доступную информацию в интернете касаемо поступления. Естественно, меня интересовало, были ли случаи поступления одаренных с 10 уми, как и у меня. По итогу, если так и вводить вопрос, то ничего путного не выдавало. Но зато мне удалось найти и проанализировать все наборы за последние 50 лет. И, соответственно, всех поступивших. В общем, 17 лет назад был набор, в котором самая нижняя планка начиналась с 9 уми. Точнее, там был всего один такой ученик, правда? Он оказался из достаточно знатного рода, но я думаю, для магической академии подобное не имеет особого значения. Подъехав к департаменту, я не нашел места, где припарковаться. По всей видимости, ажиотаж вокруг поступления не утихал всю неделю и, скорее всего, точно так же продлится все оставшееся время. Мне пришлось отъехать до ближайшего супермаркета с собственной парковкой. Остановившись там, закрыв машину, направился обратно. Уже перед входом в департамент стояло достаточно много народу. Люди нервничали, оживленно переговаривались друг с другом и делились своими результатами. Краем уха, услышав парочку чисел, о которых люди заявляли с гордо поднятой головой, я решил, чтобы лишний раз не расстраиваться и не загружать себя, просто пройти мимо. Даже в нашем городе были очень сильные одаренные, как оказалось. Я зашел внутрь помещения и сразу же направился к администратору. Внутри было достаточно оживленно, но, насколько я понял, большая часть этих людей являлись работниками департамента. Видимо, сейчас на них свалилось немало бумажной работы и не только бумажной. «Здравствуйте!» — обратился я, подойдя к дежурной стойке. «Здрасте!» — не поднимая глаз, произнесла женщина, записывая что-то в своем рабочем журнале. «Я хотел бы подать заявку на поступление». «Замечательно», — недовольно прокомментировала она и спустя секунду продолжила. «Вот здесь талончик, вон там очередь, вон тут надо заполнить», — произнесла она, все так же не поднимая головы. «А вон туда сдавать плату». «Плату?» — вскинул я брови. Женщина тяжело вздохнула, перестала делать свои записи и медленно, с недовольным выражением лица, подняла на меня свои глаза. «Да, молодой человек, представьте себе, оплата за расходники, переправку почты и тому прочее возлагается на самих претендентов. Или вы что же, хотите, чтобы мы тут разорились из-за того, что толпе народа просто так от нечего делать захотелось попробовать что-то новенького? Из-за того, что им, видите ли, дома не сидится и добросовестно, как всем, не работается? А?» — покачав головой из стороны в сторону, произнесла она. «Мечтать не вредно. Так, ладно. Молодой человек, вы что тут? Будете стоять, загораживать мне свет или уже пройдете? Решайте побыстрее. Мне вот эти вот ваши отсвечивания уже знаете где?» «А сколько стоит оплата заявки?» — уточнил я, пытаясь вспомнить, сколько у меня денег с собой. Последнюю заначку я отложил для магического эликсира, и теперь не факт, что мне на него хватит. «150 рублей». «Хорошо». Взяв талончик, я отправился к указанному кабинету на первом этаже. Перед дверью стоял только один человек, причем выглядел он так, словно его порог по возрасту уже прошел. То есть старше меня лет на 5. Хм, странно. Я же точно помню, что при поступлении были ограничения по возрасту. Или они точно такие же, как и с порогом уми, плавающие? «Вы сюда?» — уточнил я у мужчины. «Да, был еще один парнишка, но он куда-то отошел. Если что, за мной будете», — серьезно ответил тот. Мужчина тоже явно нервничал и не мог найти себе места. «Хорошо». Спустя минут 15 подошла моя очередь, и я прошел в кабинет. Там мне провели точно такую же процедуру, как и в прошлый раз. Разве что происходило это все гораздо быстрее, так как люди торопились и параллельно с этим заполняли документы. Мне задали несколько стандартных вопросов и продолжили подготовительные процедуры для следующего человека. В это время, испытывая нервозность, я решил заговорить, чтобы хоть как-то отвлечься. «Много в этом году поступающих?» «Много», — буркнул мужчина, записывающий показатель в журнал. «Как и всегда, 10 уми», — проговорил он спустя секунд 30, однако это даже предназначалось не для меня. Его помощник открыл какую-то тетрадку и внес показатели, после чего поставил две разных печати — обычную и с магической меткой. 10, еле слышно проговорил я. «Значит, ничего не изменилось». 10, это еще куда ни шло», — недовольно проворчал мужчина. «Многие этого не имеют». «В смысле?» — удивленно уставился я на него и даже немного подался вперед. «Что это значит? В этом году конкуренция ниже?» «Да какой там ниже? Не тот-то было. Просто некоторые люди...» Он слегка помедлил, задумавшись, и даже прекратил записи, поднеся ручку к зубам. «Как бы это сказать помягче? Очень странно, у многих вообще нет магического дара, но почему-то они уверены, что смогут поступить в академию, и именно там у них откроется сила». «Странно как?» — прокомментировал я. «Странно — это не то слово», — слегка всполошился мужичок. «Вот до тебя, например, заходил человек, который уже не подходит по возрасту, и он это знает, и мы это знаем, и все знают. Но при этом он все равно на что-то надеется. Ну не смешно ли?» «А?» — протянул я. «А зачем ему это?» «А вот ты у него это спроси. Все прекрасно понимают, что их не примут, но при этом все равно прутся что-то и прутся. Мы-то не имеем права никому отказать. Только для нас это лишняя морока. Если бы не эти бара, то есть люди, работа было бы раз в пять меньше. Ведь работать-то приходится за гроши. Нет, ладно бы нам все это нормально оплачивали. Так ведь, когда начинается весь этот хаос, и нам приходится работать сверхурочно, нам же даже никакой премии не дают. Нет, ну ты представляешь?» Окончательно разошелся мужичок. «Ага, представляю. То есть, да, безобразие». Но про себя я подумал, что зато все остальное время они тут особо-то не напрягаются. Интересно, а какие у них здесь зарплаты? «Так», — закончив записывать информацию, уставился на меня сотрудник департамента. «Вопросы еще есть? Нет. Тогда на выход». Я даже ничего не успел ответить, но меня уже начали выпроваживать. «А как я узнаю результаты?» — перед выходом успел прокричать я. «Через неделю узнаете у администратора. Там вывесят результаты на доску. Не переживайте, вы не проглядите это». В итоге я не успел ничего ответить и поблагодарить человека, как оказался уже за дверью. Ну и ладно. Выйдя из департамента, на улице больше никто не стоял, хотя машин перед зданием не стало меньше, я направился к своему гоблину, чтобы поехать домой. Надо будет найти 150 рублей, которые я здесь потратил, и купить себе магическое зелье. На протяжении всей следующей недели я безвылазно сидел дома и продолжал тренироваться. Конечно же, я старался контролировать свои мысли, чтобы не переживать о том, на что я уже никак не смогу повлиять. Однако, честно говоря, выходило максимально скверно. Отец пару раз пытался меня успокоить, но быстро понял, что на данный момент все это бесполезно. А мать все еще не могла поверить, что у меня случился настолько сильный скачок после первого же возвышения. Причем все произошло так странно, не как у всех. Все дошло до того, что во время очередной тренировки у меня чуть было не поплавились мозги. Конечно же, это образно, но ощущение было именно таким. В итоге я решил сделать небольшой перерыв и впервые за неделю выбраться на улицу. Просто подышать свежим воздухом, может прогуляться немного. Выйдя из дома, я остановился рядом с гоблином и бросил взгляд на свои часы. Хм, опять они живут своей жизнью. Стрелка на часах то двигалась, то просто стояла на месте, а пару раз вообще дернулась в обратном направлении. Я еще немного постоял и принял героическое для себя решение отправиться к часовщику. Пусть сейчас свободных денег совсем нет, да и со временем беда, но часы очень жалко. Тем более, все равно собирался прогуляться немного и подышать воздухом. А еще, возможно, я искал причину, чтобы прокатиться на гоблине. «Как вы сказали к вам обращаться?» Посмотрев на меня поверх своих очков, проговорил часовщик. Я принял решение больше не затягивать с этим вопросом и отправился на машине в ближайшую мастерскую, которая была мне известна и где были приемлемые цены. Часовщик занимался ремонтом часов на протяжении всей своей жизни и прекрасно знал свое дело. О нем мне еще как-то вскользь рассказывал отец. «Я не говорил имени», — ответил я, — «а вообще Фирс». «Хм», — хмыкнул он, разглядывая механизм моих часов. «Не огранный, что ли?» «Ну да», — удивился я. «А как вы?» «Да просто сопоставил пару фактов. Ну и машина твоя, мало таких. Владельцев подобных экземпляров можно по пальцам пересчитать, а мы с твоим отцом раньше бывало пересекались». «Понятно. В общем, что я могу сказать, Фирс? С часами твоими полный порядок». «В смысле, они же не ходят?» — подался слегка вперед. «Ну, не знаю, почему они у тебя не ходят. Вот, посмотри. Ходят?» — проговорил он, показав мне часы, стрелка которых исправно двигалась. «Ходит», — сделал я очевидный вывод. «Ну вот, и я о том же». «Так а что вы сделали с ними?» «Ничего», — спокойно ответил часовщик. «Они изначально были в порядке. Часы-то, кстати, просто отличные, как и твоя машина. Индивидуальные, да и не каждому подойдут. Таких мало, так что ты бы поберег их». «Спасибо вам», — задумчиво произнес я, забирая папин подарок. Выйдя из мастерской, я сел в машину и уставился на свои часы, которые в данный момент исправно работали. «Хм, мог бы и раньше догадаться», — пробормотал я, — «только вот многое все равно не сходится». Кстати говоря, я подметил, что пожилые люди знают толк в хороших тачках. Хм, а с каких это пор я начал считать гоблина хорошей тачкой? И ведь, что самое интересное, я поймал себя на мысли, что искренне так считаю. Вот, блин, совсем забыл. Я же пообещал Андрею Семеновичу, что в следующий раз приеду к нему уже с договором на руках. А следующая поставка кофе от Шолоховых должна произойти со дня на день. В этот же момент зазвонил мой телефон, я уставился на экран и слабо улыбнулся. На телефоне отобразилось имя Маша. Возможно, она как раз-таки очень даже вовремя позвонила, да и тем более я еще собирался пару часиков прогуляться, прежде чем идти домой и приступить к очередным бесконечным тренировкам. «Фирс, привет! Не занят?» — раздался голос из трубки. «Привет? Вообще сложный вопрос», — усмехнулся я, — «смотря что ты хочешь». «А как насчет того, чтобы погулять? А то родители все чаще начинают интересоваться, как у нас с тобой дела и почему мы не видимся». «Давай только у меня не так много времени, я заеду за тобой». «Отлично», — мгновенно повеселела Маша. «Жду». Маша оглядела себя в зеркале и кивнула. Легкое голубое платьице с цветочками, уложенные волосы, минимум косметики и пара легких босоножек. Слегка улыбнувшись своему отражению и хмыкнув, она взглянула на телефон, который подсветил ей сообщение от Фирса. «Подъехал, жду во дворе». Девушка спокойно взяла свою сумочку и направилась к выходу, крикнув на ходу. «Мам, я с Фирсом погулять!» Мария выскочила из квартиры, не став слушать родителей, и бегом спустилась по лестнице. Оказавшись на улице, она сразу заметила гоблина, к которому поспешила. «Что, вот прям так просто?» — спросил Фирс, когда она уселась на переднее сиденье. «В смысле?» — нахмурилась Маша. «Ну, ждать и не надо. Ну и с букетом цветов тоже заходить смысла нет». Маша хлопнула глазами, а затем тихо рассмеялась. «Ну, у нас же фальшивое свидание, поэтому не обязательно», — с улыбкой произнесла она. «Ладно, куда отправятся наши псевдовлюбленные? Снова в парк?» «Не знаю, можно сходить куда-нибудь?» «У меня пока с деньгами туго», — признался Фирс. «Потратился сильно». «Прямо очень сильно». «До копейки осталась заначка на зелье, и все», — признался парень. «Тогда в парк», — кивнула девушка, пристегивая ремень безопасности. Гоблин размеренно загудел, приподнялся и направился по дороге прочь со двора. Маша же тем временем принялась расспрашивать парня. «А если не секрет, куда потратился?» Фирс хмыкнул и спокойно ответил. «Ты, наверное, слышала, что я магом хочу стать?» — спросил он, и, заметив, как кивнула девушка, продолжил. «Ну вот я пошел на регистрацию одаренных в департамент. Зарегистрировался, а у меня только два уме. Расстроился, что так мало». Потом как-то заехал туда зарядить кристалл от гоблина, а там объявили о наборе в университет. Ну, я, недолго думая, сразу пошел на возвышение. «Это когда тебе дар расширяют, да?» — уточнила Маша. «Я слышала, что там можно калекой остаться». «Ого!» — кивнул Фирс, вырулив на перекрестке направо. «Вот туда и сунулся». «И как?» «Дорого», — признался Фирс. «150 000». «Сколько?» — протянула девушка. «Серьезно?» «Ага, все, что с магией связано, вообще дорого». «Ужас какой-то», — проворчала девушка. «И как? Оно того стоило?» Фирс не ответил и умолк на несколько секунд, после чего произнес. «Да. После процедуры у меня резерв подскочил до 10 умис 2. Очень резкий прирост. Правда, меня неделю в больнице держали, проверяли, все ли в порядке, хотя мне показалось, что меня как зверушку использовали». Сначала профессора ходили, затем простые врачи, а потом уже студентов водить начали, показывали как неведомую диковинку. «Обидно». «Не то слово», — кивнул Фирс. «Слушай, ты же кофе занимался, ты, получается, все оборотные средства вложил? А как тогда с кофе сейчас будешь? Нашел на что партию закупить или все же немного оставил денег?» — спросила Мария. «Тут оказия вышла», — задумчиво произнес Фирс. «Партию, которая мне предназначалась, случайно другому продали. Я остался без товара. Мне предложили другой сорт или скидку на следующую партию. Я выбрал скидку». «Спорное, но в то же время объективное решение. Покупатели не ворчат?» «Будут. Куда без этого?» — кивнул молодой предприниматель, остановившись на светофоре. «Только со скидкой я выпросил постоплату. Следующую партию я сначала продаю, а затем расплачиваюсь». «У тебя прям коммерческая жилка», — хмыкнула девушка, заприметив парковку и вход в парк, где среди больших и могучих деревьев, образующих тень, виднелись аттракционы и ларьки с едой. «Слушай», — произнес начинающий предприниматель, — «помнишь, ты говорила, что можно к тебе обратиться за помощью по налогам?» «Да, было. Что-то решил?» «Да, хочу фирму свою организовать», — кивнул Фирс. «У меня появились покупатели, которые хотят работать по-белому, не за наличку. Вот я и вспомнил сразу тебя». «Ну...» — протянула девушка, отстегнув ремень и выйдя из машины. «Учитывая твой род занятий и то, как ты ведешь дела, я бы тебе посоветовала сделать предпринимательский патент». «Почему?» «Ну, во-первых, у компании должен быть адрес, устав, и из нее не получится просто так взять денег на свои нужды. Это надо проводить как выплату зарплаты, премию или выплату дивидендов». Парень впал в ступор, глядя на девушку, что вышла из машины. Та, заметив, что парень завис, заглянула внутрь и спросила. «Мы гулять идем?» «А, да, да, идем». Парень вышел из машины, закрыл ее и пристроился рядом с Марией. «В смысле дивиденды?» «Ну, компании бывают разные, но тебе это пока не надо. Тебе надо понять, что компания в прямом смысле слова имеет значение только когда у тебя уже штат, обороты и налаженный бизнес. То, чем ты сейчас занимаешься, это, по сути, предпринимательская деятельность, ну или перекупство по-простому. Тебе не нужен ни адрес, ни устав компании, ни все сопутствующие элементы. Получается, тебе просто нужен патент и минимальное налогообложение». «По сути, тебе просто нужна официальная печать, чтобы договоры подписывать и делать все законно. Так?» «Ну так». «Значит, и в компании смысла нет. Просто берешь патент и все. Предприниматель, Неогран и Фирс». «Ну, я уже думал компанию создать. Название даже придумал для печати». «А кто мешает тебе так называться? На печати можешь хоть какашка мамонта написать. Это никого не волнует. Патент или компания — это форма налогообложения, а не правила выбора названий». «Понятно», — хмыкнул Фирс, достав телефон, который засигналил сообщением. Мария, вышагивая рядом, скосила взгляд на экран в руках парня и успела прочитать сообщение. «Привет. Погуляем завтра». «Девушка твоя?» — спросила она. «Да какое там?» — вздохнул Фирс. «Так, подруга. Гуляем иногда вместе». «Пахнет неразделенными чувствами», — с улыбкой произнесла Маша. Фирс демонстративно втянул носом в воздух, огляделся и произнес. «А, по-моему, хот-догами пахнет», — с усмешкой ответил он и тяжело вздохнул. «Голодный?» «Есть немного. Мне в последнее время кусок в горло не лезет». «Почему?» «Документ-то я подал, а дальше от меня ничего не зависит. В общем, волнуюсь». «Понимаю», — вздохнула Мария. «Так же было, когда поступала. Сдал и сиди, жди результата. Поступишь, не поступишь. У меня есть с собой немного. Пойдем, горячую собаку съедим». «Чего?» — нахмурился Фирс. «За хот-догом пошли!» — потянула его за руку девушка. «Ну, пошли!» — пожал плечами Фирс. «Только как-то неудобно получается». «Сводишь меня в ресторан потом», — буркнула Маша и, заметив, как напрягся парень, добавила. «Когда разбогатеешь?» «Ну, как бы ресторан за хот-дог немного неравноценно. А кто тебе будет документы оформлять на патент, а налоги считать и договоры составлять? Сам сказал, что денег пока нет, вот и поведешь меня в ресторан». «Ну как бы», — неуверенно произнес Фирс, смотря на настырную Марию, что притащила его к будке, из которой просто валил аромат свежих жареных сосисок. «Нам, пожалуйста, два хот-дога, самых больших», — произнесла она. «Говядина, свинина или утка?» — спросил продавец. Маша взглянула на Фирса. «Что угодно, только не утка», — тут же отрезал парень, округлив глаза. Всю ночь я не мог сомкнуть глаз. Как бы ни старался расслабиться и хоть и немного поспать, мне так и не удалось. Лишь под самое утро, по закону подлости, я почувствовал, как мои глаза начали слипаться. В итоге я вроде бы дремонул полчасика, но это не точно. Потому что я и сам так толком и не понял, удалось ли мне уснуть. Зато будильник начал трезвонить, сообщая о том, что пора вставать. Сегодня был тот самый день. День объявления результатов. С красными глазами и головной болью я быстро умылся, сварил одну порцию кофе, с трудом запихнул в себя бутерброд, совершенно не понимая, что говорит мама. Только заметил, как папа косится и молчит. Тоже волнуется, что ли? В итоге я направился в департамент магических дел. Парковаться пришлось снова у того же супермаркета, так как сегодня у департамента было еще больше народу. Я, в принципе, никогда столько людей не видел рядом с этим зданием, но оно вообще-то и логично. Зайдя внутрь и кое-как протиснувшись через толпу людей, в которой пришлось даже локтями начать пихаться, я добрался до списка, вывешенного в холле. Саму доску с объявлением не составило труда найти. Она стояла посередине коридора, и вокруг нее было самое плотное столпотворение. Растолкав людей, я смог подобраться вплотную и тут же принялся жадно вчитываться в списки. Первый столбец – порядковый номер, второй – фамилия, имя, отчество с годом рождения, ну и третий – количество уме. Всего 48 имен сверху вниз по убывающей. Чьи-то руки тыкали в списке, кто-то тихо плакал, а с улицы слышался неистовый вопль, то ли радости, то ли отчаяния. А у меня сердце в ушах колотилось так, что словно в воду голову засунул. Бум-бум. Бум-бум. Смирнов Илья Васильевич. 27 уме. Охренеть, пронеслось у меня в голове. Самойлов Федор Михайлович. 18 уме. Ветченко Ирина Гавриловна. 16 уме. Взгляд все ниже опускается по списку, а сердце словно поиздеваться решило. Бум-бум. Бум-бум. Федоренко Кирилл Иванович. 14 уме. Ахмадов Дамир Давлатыч. 13 уме. Мой взгляд опускается до самого конца списка и останавливается на последней строчке. «Твою мать!» — выдыхаю я, видя фамилию и количество уме.